Аркадий и Борис Стругацкие. Пять ложек эликсира. Время действия – наши дни, поздняя весна. Место действия – крупный город, областной центр на юге нашей страны. Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран. Все полированные поверхности сияют. Книги на полках выстроены аккуратными рядами. Кресло для гостей, полосатый диван, красивый и уютный. Пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе. Пишущая машинка зачехлена. Массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой. Рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками. 2 часа дня. За окном серое дождливое небо. Феликс у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет 50, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы. «Наталья Петровна», — говорит он в трубку. «Здравствуй, Наташенька, это я, Феликс». «Ага, много лет, много зим». «Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?» «До какого часу?» «Ага, это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около 6. Есть у меня к тебе некое маленькое дельце. Хорошо?» «Ну, до встречи». Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берет из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, фанты и подсолнечного масла. Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается. Из дверей квартиры напротив выдвигаются 2 санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курзюков, сосед и шапошный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит: «Феликс, сам Господь тебя послал мне, Феликс!» Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним. «Что с тобой, Костя, что случилось?» Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице. Испачканный рот вяло распущен. «Феликс! Спасай, Феликс!» — сипит он. «Помираю! На коленях тебя молю! Только на тебя сейчас и надежда! Зойки нет, никого рядом нет!» «Слушаю, Костя, слушаю!» — говорит Феликс. «Что надо сделать? Говори!» «В институт! Поезжай в институт! Институт на Богородском шоссе, знаешь? Найди Мартынюка! Мартынюк Иван Давыдович! Запомни! Его там все знают! Председатель месткома! Скажи ему, что я отравился... Ботулизм у меня. Помираю. Пусть даст хоть 2-3 капли, я точно знаю, у него есть. Пусть даст». «Хорошо, хорошо. Мартынюк Иван Давыдович. 2 капли. А чего именно 2 капли? Он знает?» На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка. «Скажи, Мафусалин, он поймет». Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров. «В чем дело? Чего стоите? А ну давайте быстро! Быстро, я говорю!» Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит: «Феликс, я за тебя молиться буду!» «Еду, еду!» — кричит ему вслед Феликс. «Сейчас же еду!» Врач, воткнув незажженную беломорину в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его: «Неужели и вправду ботулизм?» Врач неопределенно пожимает плечами: «Отравление. Сделаем анализы, станет ясно». «Мартынюк Иван Давыдович», — произносит Феликс вслух, и когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: «Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома, Мафусалин». Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину. «А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — Мафусалин этот и от ботулизма поможет?» «Как вы сказали?» «Мафусалин, по-моему», — произносит Феликс смущенно. «Впервые слышу», — сухо говорит врач. «Какое-нибудь новое средство», — предполагает Феликс. Врач не возражает. «Может быть, даже наиновейшее», — говорит Феликс. «Это, знаете ли, из того института, что на Богородском. Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?» «Во вторую городскую». «О, это совсем рядом». У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси. Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ёжась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок. На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды. Мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиной к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо: «В местком, в местком!» «Ивана Давыдовича можно?» — осведомляется Феликс. Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные близко посаженные глаза. «Я сказал, в местком, с 5 до 7. А здесь у нас разговора не будет, вам ясно?» «Я от Кости Курдюкова, от Константина Ильича». Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену. «От Константина Ильича? А что такое?» «Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему 2-3 капли мафусалина». «Чего-чего?» «Мафусалина. Я так понял, что это какое-то новое лекарство. Или я неправильно запомнил? Мафусалин». Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь. «А кто вы, собственно, такой?» — спрашивает он неприветливо. «Я его сосед». «В каком это смысле? У него же квартира». «И у меня квартира. Живем дверь в дверь». «Понятно». «Кто вы такой? Вот что я хочу понять». «Феликс Снегирев, Феликс Александрович». «Мне это имя ничего не говорит». Феликс взвивается. «А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит. Однако я вот через весь город к вам сюда перся». «Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь?» «Конечно нет. Зачем он вам? Вы что, милиция?» Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса. «Ладно», — произносит он наконец, — «я сам этим займусь. Идите». «Стойте! В какой он больнице?» «Во второй городской». «Чтоб его там...» «Действительно, другой конец города. Ну ладно, идите, я займусь». «Благодарю вас», — ядовито говорит Феликс. «Вы меня просто разодолжили». Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной. Внутренне клокоча Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти. Но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает. Но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську. Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк, словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве. Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет. И Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза. Клетчатую кепку, каскетку, клетчатый галстук, между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки. В зале Дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями. «С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось. Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума, нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы, на нас рушились скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей, нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД, ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок. А что в результате? Сами видите, что в результате. Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку. «Были ли вы за границей?» — смех в зале. Возглас. «Как в анкете?» «Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией. Так, а что здесь?» «Угу. Кто, по-вашему, больше боится смерти? Смертные или бессмертные?» В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит. «Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал». Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые. А мы, старики, больше думаем о смерти. И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура. «А что думают о смерти бессмертные?» — пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура. Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст. Он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать. А если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать, он не знает. А поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться. «Поживем, знаете ли, увидим. Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить». Клетчатого уже не видно в зале. Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку. Покинув Дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись. Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается в рассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит, и видит он с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще бесшумно катится гигантский масс-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет». Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки. «Где шофер?» «В гастроном пошел разгильдяй! На тормоз надо ставить!» «Да чего же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит? Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!» «Спасибо, скажи, что сам жив остался!» «Шофер, эй, шофер, куда завалился-то? Убирай свою телегу!» Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал. Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на курс иностранных языков к знакомой своей Наташе, до которой у него некое маленькое дельце. По коридорам курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке. Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит. пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна. Она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл. Перед ним сидит строго одетая загадочная дама, прекрасная. Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит: «Ну, мать, нет слов! Сколько же мы это не виделись!» Он хлопает себя ладонью по лбу. «Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин в самом деле? Как я мог позволить?» «Good evening, my darling!» — довольно прохладно отзывается Наташа. «Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?» «Говори!» — страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. «Говори еще все, что тебе хочется!» «Что это с тобой сегодня?» «Не знаю. Меня чуть не задавили, но главное, я увидел тебя». «А кого ты ожидал здесь увидеть?» «Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею или ведьму, прекрасную ведьму, русалку». «Златоуст», — говорит она ядовито, но с улыбкой, ей приятно. «Сегодня ты, конечно, занята», — произносит он деловито. «А если нет?» «Тогда я веду тебя в Кавказский. Я угощаю тебя сациви. Я угощаю тебя хачапури. Мы будем пить коньяк и твиши, и Павел Павлович лично присмотрит за всем». «Ну, естественно», — говорит она, — «сдадим твои бутылки и гульнем на все на 3 на 20». Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят. «Наточка», — говорит он, — «а завтра в поплавок, а? На плес, а? Как в старые добрые времена?» «Сегодня в Кавказке, завтра в поплавок, а послезавтра?» «Увы», — честно говорит он, — «сегодня не выйдет, я забыл». «И завтра не выйдет», — говорит она, — «и послезавтра». «Ну почему?» «Потому что ушел кораблик, видишь парус?» «Ты прекрасно», — произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. «Я был слепец, у тебя даже кожа светится». «Старый ты козел», — отзывается она почти ласково. «Отдай руку». «Ну один-то поцелуй можно», — воркует он, часть дотянуться губами. «Бог подаст», — говорит она, вырывая руку. «Перестань кривляться и вообще уходи, сейчас ко мне придут». «Эхе-хе», — он поднимается. «Не везет мне сегодня». «Ну, а как ты вообще-то?» «Да как все. И вообще, и в частности». «По-дурацки у нас с тобой получилось. Наоборот, самым прекрасным образом». «По-деловому ты хочешь сказать?» «Да, по-деловому». «А чего же тут прекрасного?» «Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс. Чтобы не было никаких последствий». «Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь». Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается. «Слушай, Наталья», — говорит он, — «у меня же к тебе огромная просьба». «Так бы и говорил с самого начала». «Да нет, клянусь, я как тебя увидел, все из головы вылетело. Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня, собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов». «Ну, знаю я его, лысый такой, из Гортранса, очень тупой». «Святые слова. Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших курсов. Вот так нужна. У него от этого командировка зависит за бугор. Сделай ему зачет. Ради Христа. Ты его уже 2 раза проваливала». «Три». «Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся». «Да пожалей ты его. Что тебе стоит? Он говорит, что ты его не взлюбила. А за что? Он жалкий, невредный человечек». «Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?» «Он мне надоел», — произносит Наташа со странным выражением.